Глава 34. Лжецы лгут. «Зачем ты сказала мне?» — спросил Брент после долгого и усердного изучения своей обуви. «Ты ведь знаешь, как им нужны девочки?» «Производители», — сказала я. Возможно, это была лишь игра теней, но мне показалось, что он вздрогнул. «Ты бы все равно узнал во время осмотра», — сказала я. «Зачем ты сказала мне это сейчас?» — спросил Брент. Почему-то он злился. «Потому что я хочу предложить тебе сделку», — заявила я. «Ты ведь торговец, верно?» «Грис», — сказал Брент. «Эти люди, они...» «Я знаю, зачем им нужны производители», — перебила его я. «Вряд ли Брент заметил надрыв в моем голосе. До сих пор ты считал меня ребенком, потому что у меня нет бороды. Я старше, чем ты думаешь». Брент кивнул. «Я никогда не видела, чтобы лицо человека разделялось на части». Одна половина его лица была изумленной, а другая половина выглядела так, словно Брент мечтал оказаться где угодно, только не здесь. «Я хочу предложить тебе сделку», — повторила я. «Грис, что бы ты ни предложила, они отнимут это», — сказал Брент. «Вот мои условия», — продолжила я. «Они узнают, что я девушка. Они все равно оставят меня здесь, чтобы проверить, нет ли у меня «la peste». «Ля чего?» — переспросил Брент. «Чумы», — быстро ответила я, пока он не начал задавать вопросы, которые могли привести к Джон Дарк. «Как только мой карантин закончится, они сделают меня производителем, верно?» «Да», — ответил он, — «мне жаль». Брент выглядел таким подавленным, что мне хотелось верить ему. Ему это почти удалось. «Ничего не поделать», — продолжила я. «Это все равно произойдет». И снова Брент не заметил дрожи в моем голосе. «Вот мое предложение», — сказала я. «Когда меня выпустят из карантина, ты похитишь меня и отвезешь домой». Брент уставился на меня. «Ты считаешь меня хорошим человеком», — сказал он. «Да», — согласилась я. «Я верю, что ты лучше, чем ты думаешь». Я переняла несколько навыков, слушая его. Немного доброты, чтобы разрядить обстановку. Нет никакого вреда в том, чтобы восстановить его веру в себя. «Но я рассчитываю не на это», — сказала я. «Мое предложение превосходит любую вещь, которую могут предложить консерваторы». «Например?» — спросил Брент. «Есть еще кое-что, чего ты не знаешь обо мне», — сказала я, дотронувшись до воротника своей рубашки. «О моей семье». Я вытащила ключ. «Мы Фримены». «Ты знаешь, что он означает?» — спросил я, показывая ему символ на подвеске. Брент наклонился вперед и уставился на подвеску. «Бесконечность», — ответил он. И в этот момент я поняла, что восьмерка на самом деле была знаком бесконечности. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Потому что я уже видел его раньше», — ответил Брент. «Он означает бесконечность во всех направлениях». «Именно», — согласилась я. «Знаешь, что скрывается за дверями, если открыть их этим ключом?» «Мертвый электрический мозг», — ответил Брент. «Сломанные компьютеры». «Нет», — возразила я, — «не везде». «Если ты спасешь меня, я отведу тебя туда, где хранятся все еще действующие лекарства, где есть старая, но работающая техника». Он уставился на меня. «Или откажись, и я предложу сделку консерваторам», — сказала я. «Будет лучше, если мне поможешь ты, потому что у тебя есть лодка. Но я смогу отвезти консерваторов по суше, меня устроит и это». «Старая техника, которая работает», — повторил Брент. «Например?» «И краны, которые двигаются, показывают картинки и истории», — начала я. «Маленькие компьютеры, которые по-прежнему обрабатывают данные. Электрические компасы, бинокли, которые приближают горизонт к твоим глазам и делают фотографии, которые можно просмотреть позже. Музыкальные проигрыватели». Я не знала, чем еще его соблазнить. «Ты считаешь, что без сделки я не помогу тебе?» — сказал Брент. Его голос прозвучал немного обиженно. «Да», — ответила я. «Ты ведь назвал себя торговцем. Это хорошая сделка». «Ты не думаешь, что я попытаюсь помочь тебе только потому, что консерваторы плохие люди?» — спросил Брент. «Мне бы хотелось», — сказала я. «Очень хотелось. Ты даже не представляешь, как бы мне этого хотелось, но мой опыт показывает, что это не лучшая идея. Как ты сказал, я не глупа». Брент уставился на меня. «По крайней мере, ты был прав насчет одного», — сказала я. Он сделал глубокий вдох. «Нам придется подготовиться», — ответил Брент. «Продумать план, пока они не придут сюда». «Ты прав», — сказала я. «Музыкальные проигрыватели?» — переспросил Брент. Я кивнула. Он был на крючке.